Растительный мир. Еще одна немаловажная деталь, подкупающая своей натуралистичностью в прямом смысле слова, ибо имеет непосредственное отношение к натуре, природе, уникальное многообразие растительности, с изумительной точностью и любовью обрисованное и поименованное Толкином во «Властелине колец». Путь героев романа пролегает через 6 природно-климатических зон, от субарктики до сухих субтропиков. И на его протяжении встречается множество видов растений, каждый из которых закономерно произрастает в характерном для него ландшафте, окружено действительно ему присущими растениями-спутниками и вовремя, в должные календарные сроки, зацветает. Данные по ботанике Средиземья и ее коррелятах в тех случаях, когда растение является эльфийским, приводятся в работе Ильи Кучерова «Растительный мир Средиземелья». Исследователь подчеркивает, что по количеству упомянутых растений Толкин многократно превосходит авторов, которые традиционно считаются певцами природы. Так у Пришвина счет растений идет на десятки, у Тургенева и Толстого меньше. У Толкина же упоминается около 150 видов. И каждые чудесные эльфийские растения неземной красоты оказываются не просто плодом фантазии автора, но имеют близких родственников среди земной флоры. Я получил большое удовольствие от книги, посвященной растениям полуострова Кейп-Йорк. Я не нашел в ней ничего, что непосредственно напомнило бы мне Нифридил, Эланор или Альферин. Однако причина тому, думается, в том, что в явившихся моему воображению цветах заключен свет, которого не было и никогда не будет ни в одном растении, и который невозможно уловить кистью. Без этого света Нифридил мог бы оказаться просто изящным родичем подснежника, а Эланор – очного цвета, только, возможно, чуть покрупнее, с солнечно-золотыми или звездно-серебряными цветками на одном растении, иногда сочетающими оба оттенка. Альферин, бессмертный, оказался бы похож на сухоцвет, только не столь сухой и бумажный. Цитата по статье Кучерова. Толкин воссоздавал не только внешний вид растений, но и их запах. Пример – растения недалеко от перевала Кирит-Унгол, где растут бледные цветы, от которых исходит запах тления. И описание и вида, и запаха этих растений соответствует средиземноморскому совпадению по региону, ядовитому, совпадению по принадлежности к вражескому миру, растению семейства лилейных, птицемлечнику. Ботанический прототип обнаруживается даже для белого древа гондора. Процитируем работу Ильи Кучерова. У самой кромки снегов росло молодое деревце. На нем уже распустились листья, продолговатые, изящные, темные сверху и серебристые с изнанки, а среди тонких веток маленькой кроны светилось одно единственное крошечное соцветие, и белые лепестки сияли, как снег на солнце. Кроме этого саженца, других подобных описаний дерева во «Властелине колец» нет. Но в Сильмариллионе есть дополнительное указание на особую форму семян и божественный аромат цветов. Совершенно случайно мне посчастливилось наткнуться на описание действительно очень древнего растения, одного из самых древних цветковых растений на Земле – Dremis winteri. Оно растет именно на заокраинном западе, ни много ни мало на огненной земле. Исключительно красиво цветет и полностью подходит под морфологическое описание белого дерева. Более того, кора этого дерева, известной в английской медицинской литературе 18-19 веков под названием Winter's Bark, использовалась в медицине как сильнейшее общеукрепляющее и тонизирующее средство, по силе действия многократно превосходящее женьшень. Толкин не раз бывал в прекрасном ботаническом саду в Кью, где это дерево растет в открытом грунте и мог с ним не раз встречаться. Неудивительно, что при столь трепетном отношении к растениям мир Толкина оказался населен и ожившими деревьями – фангорн и другие энты, старый вяз, хуорны. Литературные источники образа битвы энтов мы приведем в соответствующем разделе. Сейчас же заметим, что под пером человека, так глубоко чувствующего природу, деревья просто не могли не ожить, даже если бы он не узнал соответствующего кельтского текста. Интересно, что образ деревьев-воинов возник в воображении Толкина еще в школьные годы, в период изучения пьес нелюбимого им Шекспира. Профессор вспоминал горькое разочарование и отвращение своих школьных дней, вызванное тем, как бездарно распорядился Шекспир приходом Бернамского леса на Дунсинианский холм. «Я жаждал придумать такие обстоятельства, в которых деревья действительно могли бы пойти в бой». Во «Властелине колец» подходящие обстоятельства были найдены. Начало истории Средиземья кроется в желании Толкина создать такой мир, в котором вымышленные им языки обрели бы жизнь и перестали быть исключительно плодом лингвистических упражнений. Иными словами, та часть личности Толкина, которая являла собой ученого-систематика, породила или вернее пробудила другую ее часть – писателя-художника-творца, обладающего даром созидания и способностью отыскать в своем сердце целую вселенную. Гармоничное сосуществование обеих составляющих личности сделало возможным появление на свет особого литературного мира, воспринимаемого читателем трехмерно как нечто реально бытующее, и заслуга ученого здесь в том, что его усилиями мир этот приобрел убедительную внешнюю форму, облекся в кровь и плоть, наполнился множеством таких деталей, каждая из которых доказывает, да, перед нами летопись, несомненно, правдивых событий. При этом читателю-то как раз вовсе и не обязательно быть специалистом в вопросе языков или мифологических текстов различных народов, или же в области ботаники или географии. Все дело именно в атмосфере, в убеждающем слове автора, глубоко уверенного в том, о чем он говорит. Как и в мельчайших частичках материи того универсума, о котором он писал, Толкин точно так же хотел быть уверенным и в сюжете, в образах и отношениях героев. На помощь пришла все та же непреодолимая тяга к познанию и изучению языков. Благодаря ей он прекрасно ориентировался в мифологии скандинавов, финнов и кельтов, с которой соприкоснулся, занимаясь диалектами этих народов. Мифологические представления названных культур, безусловно, сильно повлияли на суть мифологической системы самого Толкина. «Свод моих легенд», частью которых, заключительной, является трилогия, возник из стремления переписать Калевалу, в первую очередь, трагическую историю Кулерва. Но не стоит воспринимать историю Средиземья лишь в качестве сборника цитат и ссылок на древние северные сказания. Как и в работе с данными астрономии, географии и ботаники, писатель творчески перерабатывал исходный материал, так что земная первооснова его сюжетов подчас оказывалась настолько глубоко скрытой, что даже специалист не сразу обнаружит ее. И все же, подобно тому, как скелет определяет внешность человека, хотя говоря о человеке он красив, мы менее всего имеем в виду его скелет, так и кости мира Толкина – это три культуры – кельтская, скандинавская и финская.